Глава 20. Сан Саныч и Женя Шебутнов обедали в столовой заставы после встречи с воеводой, когда в шатер ворвался Малята и с порога объявил. «Хвала свету! Они вернулись!» На крик обернулись пограничники, сидевшие за другими столами, повар у стойки с блюдами и гости. В помещении образовался вакуум тишины, и перестали звучать постукивания ложек о края тарелок и голоса обедавших. Малята остановился, вытаращив глаза. «Вы что, оглохли?» Сан Саныч спокойно поставил на стол чашку с медоваром, встал. «Как ты узнал?» «Вран снизу прилетел. Побежали встречать». Шебутнов тоже отставил чашку, подхватился, цапнув со стола кусок хлеба, и оба заторопились вслед за братом Любовы. Доскакали до лифта, и с первой порцией пассажиров, набравшиеся в клеть, спустились на берег. Еще при спуске стал виден приткнувшийся к причалу рядом с тримараном атлантский самолет. Его экипаж уже выбрался на причал, и Сан Саныч заметил высокую фигуру Максима, что-то втолковывающего окружающим его работникам порта и пограничникам. Любава тоже была здесь, стояла в сторонке и разговаривала со стайкой девушек. Увидел Александр и Марфу, шагающую к строениям у лифта, беседующую с двумя девицами в боевых калантарях. Клеть остановилась, Малята сразу в припрыжку бросился к сестре, а Сан Саныч подошел к Максиму. Они обнялись. «Не ожидал, что встречу», — улыбнулся бывший инженер. Лицо у него было серое, заострившееся, под глазами легли тени, и невооруженным глазом было видно, что он устал. Впрочем, печать усталости и какой-то отрешенности лежала на всех, кто находился на борту самолета. По их поврежденным кольчужно-пластинчатым накидкам стало понятно, что они с кем-то сражались. «Рассказывай», — потребовал Сан Саныч. Максим оглянулся на бухту, где стоял тримаран «Светозар» и окружавшие гигантского подвсплывшего хтона суда разного калибра и лодки с хладунами. «Гляжу, он не заморожен?» «Смирный, как ягненок», — улыбнулся Александр. «Хорос говорит, он в режиме засыпания, и очнется ли, неизвестно». Они двинулись к лифту, клеть которого принесла еще одну группу встречающих, среди которых были Хорос и Гонта. Пожали друг другу руки. «Вижу, вы побывали в хорошей переделке», — сказал воевода, оглядывая помятый в прорехах калантарь Максима. «Пришлось отбиваться», — скупо пояснил молодой человек. «А где Гвидо?» «Погиб». Глаза Гонты потемнели. «Как?» Подошла Любава, поздоровалась с ученым, обняла отца. «Мы все расскажем, роднич, дай прийти в себя». «Тогда лучше подняться и поговорить в спокойном месте». «Минуту», — остановил его Хорос, выглядевший бодрым и активным, несмотря на свой почтенный возраст. «Я останусь здесь, чтобы лишний раз не спускаться, но хотел бы задать несколько вопросов. Можно?» «Задавайте», — согласился Максим, сдержав вздох. «Как я понял, вы догнали хладоносец с мракобоем?» «Догнали, примерно в 200 лигах от ее рода, возле кладбища атлантов». «Кладбище? Это знаменитая легенда из нашей истории», — кивнул Гонта. «Я в курсе», — улыбнулся ученый. «Ваша история полна такими легендами. На самом деле все они отражают реальные факты». «Разумеется, я прекрасно осведомлен об этом благодаря Лангеярам. Как выглядит кладбище?» Максим посмотрел на жену. «Развалины цвета рыжего камня», — сказала Любова. «Кое-где сохранились надгробия, склепы и постаменты, но самое главное, все островки там накрыты какой-то обреченностью и мертвечиной». Она передернула плечами. «Они напали на вас? Я имею в виду выродки из хладоносца». Любова покривила губы. Гвидо решил пробраться на борт и заневолить команду гвардейцев и капитана, чтобы увести хладоносец с грузом к Росе. Хорос изумленно округлил глаза, и даже сдержанный Гонта посмотрел на дочь с недоверием. «Вы решили заневолить целую армию?» «Не армию, только командиров». «Гвидо — мастер засоса», — начал Максим. «Подожди», — перебила его Любава, кусая губы. «Он предложил, мы согласились, так что в том, что произошло, виноваты все. Нас ждала засада. А когда мы отплывали, увидели флот. К хладоносцу приближалась армада в полсотни кораблей». Гонта сдвинул брови. «Так вот куда направлялся флот Конунга», — проговорил Хорос. «Разведка доложила, что флот вышел из Немки, и мы думали, что он идет к нам. Даже начали готовить большой глюк. «Вероятно, конунг знал о существовании мракобоя», — кивнул воевода. «И решил перед набегом на Рось заручиться поддержкой этого оружия, надеясь ударить из него потепую». «Странный расчет начинать войну с нами, не зная возможности мракобоя. Вот и я хотел спросить, он его не испытал на вас? Гвидо погиб не от мракобоя?» «Точно нет», — сглотнул Максим. «Мы отступали, он остался прикрыть отход. Да и если бы мракобой выстрелил, от нас остались бы одни воспоминания». «Пожалуй, соглашусь». «Идемте». Гонта первым зашагал к лифту. «Как же вам удалось уйти?» Понизил голос возбужденный Малята, шагая рядом с Максимом и заглядывая ему в лицо. «Чем вы отбивались? Этими бластерами? Браслетами?» «Увы, бластеры оказались разряженными», — признался Максим. «У нас 6 штук, и ни один не выстрелил». «Надо перезарядить?» «Надо сначала разобраться, чем эти бластеры стреляют». Малята отстал, подошел к Хорасу. «Мастер, у тебя же есть бластер. Как он работает? Из него можно стрелять?» «Можно». «Чем? Это не слюна хладунов?» Хорос усмехнулся. «Нет, не слюна. Особое лептонное поле, в котором распадаются молекулярные связи». «Молекуль...» «В гимназии вам не преподавали физику? То есть, по-росически, реализату?» «Преподавали», — смутился молодой пограничник. «Только про молекульную связь я не помню». «Потом объясню. Кстати, о слюне. Мы синтезировали эту субстанцию и можем делать гранаты». «Здорово», — обрадовался Малята. «Тогда нам и хладуны будут не нужны, чтобы защищаться от выродков. А что еще вы изобрели? Я слышал, как князь спрашивал». «Слышал?» «Случайно», — покраснел Малята. «Наш пострел везде поспел», — старик рассмеялся. «Конечно, мы работаем над средствами защиты. Вот скоро соорудим электрошокеры, кстати, по подсказке твоего друга Максима. Знаешь, что это такое?» «Нет». «В болоте водятся электрические ежи». «Знаю, меня кусали локусы». «Вот из них мы и сделали специальные дубинки, разряд которых парализует мышцы людей». «Здорово». Малята догнал Любаву. Группа погрузилась в клеть, и та подняла 20 пассажиров на 200-метровую высоту типуя. Собрались в учебном центре заставы через час после возвращения с берега. К этому времени в Хлумань прибыл Корнелий, а также глава разведки России Милан Душич с отрядом ратников. Он объезжал край по заданию князя и собирал мастеров глушевого боя для организации коллективного эгрегора защиты «Большого Глюка». Прибывшие на самолете по очереди рассказали подробности своей схватки с экипажем хладоносца. Гонта сообщил им о прошедших за время их отсутствия событиях. Хорос поделился результатами исследований Хтона и мыслями о применении атлантского наследия в целях защиты России. А Сан Саныч поведал свою историю с преследованием украинских нацпартизан, пытавшихся сбежать из Сещинского леса в перпендикулярный мир Великотопи. Потом завязалось обсуждение возможностей росичей в грядущем набеге еуродцев, в котором приняли участие все присутствующие на совещании руководители, общины и гости из России. Первым начал задавать вопросы суроволицый Милан Душич, самый молодой из правительственного состава Роси, но прекрасно знавший свое дело. Особенно его интересовало описание мракобоя, хотя из рассказов вернувшихся раньше на Светозаре спутников Магуты он уже имел представление о форме и размерах краба. «Вы успели узнать, реанимировали его выродки или нет?» — был один из вопросов главы разведки. «Нет», — смутился Максим. «В рулевой рубке хладоносца нас ждала засада. Но с виду мракобой казался неживым. Во всяком случае, он не шевелился». «Но ведь ты тоже мастер глушебоя. Что ты чувствовал?» Максим заметил любопытный взгляд Любавы, но возражать оценке мастер глушебоя не стал. «Он дремлет. Внутри него работает какой-то контур, будто сердце у зверя, когда он спит. А еще от него исходит волна угрозы». Гонта усмехнулся, но промолчал. Максим с неудовольствием подумал, что его неправильно поняли. Хотел добавить, что, возможно, ошибается, но разговор продолжил Хорос, объяснивший ощущения людей психофизической аурой страшного оружия, и оправдываться не пришлось. Закончил совещание воевода, сообщив, что князь разослал во все концы типуя гонцов с предупреждением о скором созыве Вечевого собора Роси. «Будем решать главный вопрос», — проговорил Гонта со вздохом. «Вопрос жизни и смерти». «Драться с выродками или нет?» — уверенно сказал Малята, сидевший рядом с Любавой. «В этом нет нужды», — сказал Милан Душич. «Безусловно, мы будем сражаться с армией Еурода. Проблема не в этом». «Где его встретить?» — предположил Женя Шебутнов. «Напасть первыми или ждать нападения конунга?» «И тот, и другой варианты требуют анализа и подготовки. Выродки привыкли жить по лжи и обвинят нас в любом случае». «Я бы ударил первым», — Милан изобразил понимающую усмешку. «Решение уже принято, дорогой гость. Проблема же иного рода». «Переселение», — мрачно прогудел сотник Магута, присутствующий на совещании. «Совершенно верно, Кудря. По утверждениям нашего уважаемого эксперта», — Милан посмотрел на Хороса, «даже если мы отобьем атаку юродцев, наш мир долго не продержится как физическая общность. Рано или поздно случится большой схлоп». В помещении стало тихо, ненадолго. «Разрешите?» — заговорил Сансаныч, сидевший рядом с переодевшимся в чистое Максимом. «Без церемоний, друже. Мы уже говорили на эту тему с князем. Можно переселиться к нам, в Россию. Мне сказали, что все население Роси около 14 миллионов человек. 16. Пусть 16. Это всего-навсего население Москвы, столицы России. Мы свободно расселим вас где угодно. За Уралом у нас вообще раздолье. Да и в Брянской губернии вы уместитесь без проблем». «Исключено», — качнул головой Гонта. «Почему?» «Мы тоже не раз говорили с князем. Здесь две проблемы, даже три. Первая — собрать народ Роси и объяснить им ситуацию очень трудно. Вторая — насильно заставить переселиться всех не удастся. И третья, самая тяжелая — нас не ждут в России, а расположиться там без разрешения». «Почему без разрешения?» — сказал Сансаныч. «Мой приятель, с которым мы прибыли к вам, сотрудник спецслужбы, может выйти на человека со связями, способного принимать решения». «У него большой вес?» «В каком смысле?» «Такие решения может принимать только человек, обладающий властью». «Он капитан», — начал Шебутнов обиженным тоном. «Витя Семененко, командир отделения спецназа», — перебил его Александр. «Начальство областного ФСБ, полковник Серегин, примет его. А что он сделает, чтобы решить такую задачу?» «Выслушает». По лицам присутствующих пробежали скептические улыбки, послышались шепотки. Сан Саныч поерзал. «Полковник Серегин очень умный и дальновидный командир. В конце концов, я тоже готов вернуться домой и вместе с ним дойти до военного руководства в Брянске, и хорошо знаю областного военкома, генерала Абросимова, а потом и в Москве. А там и до президента недалеко». Взгляды Гонты и Милана встретились. «Не уверен», — качнул головой воевода. «Я доложу князю, он и решит. Давайте пока решать первую проблему, как уберечь Рось. Может, переселяться и не придется». «Не понял. Если мракобой сработает, может обрушиться весь мир, не так ли, друже Клим?» Хорос пошевелился, обдумывая ответ. «Если континуум великотопи действительно запутается в измерениях, наступит фазовый переход». «Без терминологии, друже». «Узел пространств топи превратится в квантовую пену». «Еще проще?» Глаза Хороса стали печальными. «Рось и все мы исчезнем». «Прекратите!» — вдруг вскочила Любава. «Что за похоронные речи, мужчины? Ничего страшного еще не произошло. У нас есть шансы? Есть! Вот и надо их использовать на всю катушку!» По залу прокатился шумок. Потом засмеялся Милан, оттаял Гонта, улыбнулся Хорос и захлопали в ладоши молодые пограничники. Любава смутилась. Максим послал ей мысленный поцелуй и, о чудо, она это приняла, ответив мыслью, чувством «люблю тебя». «Итак, что решаем?» — спросил воевода, переждав шум. «Продолжаем готовить большой глюк», — ответил Милан сдержанно. «Я пошлю разведку в район Атлантского кладбища. Надо знать, что делает флот конунга, и поеду к князю. Вы побыстрее разберитесь с Хтоном, чтобы знать, можно ли его использовать как оружие. Если удастся, через 2 дня заберем собор, и князь объявит окончательное решение». «Так мне отправляться домой?» — спросил Сансаныч. «Может, Витя и справится, но лучше перестраховаться и поддержать заявку на переселение?» Мы еще не знаем, как это сделать. Переход в Хлумане слишком мал. Все равно переговоры не помешают. Подождем решения князя». В дверь Зальчика высунулась головка Верики. Она бегло оглядела сидящих, нашла Александра. На ее лице расцвела улыбка, и девочка исчезла. А Максим внезапно заметил, как на лицо друга сошла радость и сменилась смущением, когда он поймал его взгляд. Такой же взгляд бросил на Александра и Гонта, ухмыльнулся в бороду, но ничего не сказал. Начали было расходиться, но Максим вспомнил, что давно хотел сказать. «Подождите минуту. Милан, вы хотите послать разведку? Птичью, трех вранов. Почему бы не задействовать самолет?» Главный разведчик приподнял брови. «Каким образом?» «Я могу, прошу прощения, на самолете мы можем быстрее добраться до Атлантского кладбища и выяснить намерения конунга». Выходившие слушатели начали останавливаться. «Есть ли в этом смысл?» — с сомнением спросил воевода, кинув взгляд на Сансаныча. «Хватало вранов». «Как хотите, я предложил». «А у меня другое предложение», — вмешалась Любава. «Надо заневолить Хтона, что мы и собирались сделать, и ударить по флоту с мракобоем еще до того, как конунг сам нанесет удар». Взоры людей потянулись к воеводе. Милан тоже посмотрел на него, прищурясь. «Твоей дочери не откажешь в решительности, Филько». «Яблоко от вишенки», — съязвил Шебутнов тихонько. «Мы подумаем», — пообещал Гонта. Зашумели, покидая учебку заставы. Любава шепнула Максиму. «Я к батьке, и скоро буду дома», — убежала. К Максиму подошли Сан Саныч, Шебутнов и Малята. «Я с вами», — заявил брат Любавы. «Это не мне решать», — усмехнулся Максим. «Если твой отец решит отправить самолет к флоту, тебя вряд ли возьмут». «Я такой же ратник, как и все», — обиделся молодой пограничник. «Даже лучше. Никто так не метает ножи, кроме тебя», — добавил он милостиво. «Дякую». Маляту окликнул какой-то парень, стоявший в группке молодых людей вместе с Верикой, и он поспешил к нему. Максим посмотрел на Сан Саныча, споткнувшегося на ровном месте, заметил его взгляд, брошенный на сестру Любавы. «Саня, под ноги смотри». Александр очнулся, смущенно потянул себя за мочку уха. «Не могу ничего с собой поделать. Тянет к этой девчонке так, что я готов на все. У тебя жена дома». «Нет у жены», — криво улыбнулся военком. «Не понял?» «Она решила подать на развод». Максим озадаченно посмотрел на друга. «С какого ума?» «Да черт ее знает. Давно зуб точила. Это не так, то не эдак. Много времени на работе провожу, слишком часто по командировкам шастаю. Короче, она облегчила мою участь. Сам бы я не ушел». «У меня к тебе просьба, Максим, узнай у Любавы, с какого возраста местные девушки замуж выходят». Максим присвистнул. «Даже так? С глузду заехав?» «На себя посмотри», — огрызнулся Сан Саныч. «Сколько ей?» 16 лет, то бишь весен». «Ладно, узнаю», — Максим покрутил головой. «Удивил, если честно. А она как к тебе относится?» Александр расплылся в мальчишеской улыбке. «Глаз с меня не сводит. Она такая искренняя, чистая и простая, что ком в горле. К тому же и умница, учится на отлично, опережает всех по школе. У них гимназии». «Какая разница?» Максим не выдержал, засмеялся. «Любовь и зла полюбит и военкома». «А за военкома ответишь». Обоих догнал Шебутнов. «Вы куда?» «Готовиться к походу», — ответил Сан Саныч. «Думаете, князь решит таки послать самолет на разведку?» «Куда он денется? Макс дело предложил». «А хватит самолету топлива? От клыка дракона до Роси не меньше 1000 километров. Застрянем на болоте, никто и не узнает, где нас искать. Навигация тут слабая, спутников нету, радиосвязи тоже. Атлантская техника работала не на бензине с керосином. Атомная энергетика?» «Хорос говорит, энергетика вакуума. Атланты скачивали энергию оттуда. Так что самолет тоже летал не на химии». Подошли к дому воеводы, и Шебутнов приостановился, с восторгом разглядывая хоромы. Он до сих пор не мог налюбоваться изысканным творчеством зодчих Роси, строивших красивейшие замки, шатры и храмы из дерева, украшая их затейливой резьбой. На крыльцо выскочил кот и, не дожидаясь, пока поднимется хозяин, прыгнул к нему с верхней ступеньки. Максим прижал его к себе, почесывая за ухом. «Мяут, мой рыжий, соскучился?» «Морходишь», — жаловался котяра. «Прослезиться можно», — усмехнулся Александр. За околицей деревни послышался шум, взвился хор детских криков. «Что там за паника?» Максим отпустил кота, метнувшегося в дом. «Наверное, Мидвор объявился», — небрежно отмахнулся Шебутнов. «Они стали часто выходить из леса. Сейчас их пограничники уконтропупят». Действительно, из ворот заставы в конце улицы вырвался отряд пограничников на клюварах и проскакал до леса. Пограничники были вооружены пневматическими мушкетами и мечами, а руку командира удлинял красный цилиндр огнемета. «Может помочь?» «Сами управятся». Шум стал стихать. «Вы так спокойны?» — покачал головой Максим. «Привыкли», — сказал сержант спецназа из Брянска, словно жил в Хлумане с момента рождения.